Николаев. Цикл на стихи Марины Цветаевой. Безупречного вкуса, ни одной фальшивой, неверно взятой ноты, ни одной лишней ноты для украшения. Нигде автор не показывает своего умения, не щеголяет мастерством и так далее. Нет желания показаться, прослыть русским. В наше время это часто встречается. Это русское и по существу, и по духу, по самой природе. Редкое, счастливое совпадение поэта и композитора. Это не значит, что цикл Николаева как бы полностью соответствует Цветаевой в поэзии. Взятая лирика Цветаевой совершенно своеобразная, изысканная в своей простоте, лирика без жеманства, за которой угадывается глубокая и страстная женская душа. Вот это удалось, мне кажется, в музыке Николаева. Здесь он поднялся до большой высоты, до подлинной поэзии, правдивые свежие интонации, линия, идущая от Шумана, с его циклом «Любовь и жизнь женщины» на стихи Шамиссо, этим истинно гениальным откровением пламенного немецкого романтизма. В качестве предтечи этого произведения назову также чудесный цикл Прокофьева «Пять стихотворений Анны Ахматовой». Цикл Николаева я осмелюсь поставить в ряд подобных произведений по красоте музыки, безупречности вкуса и глубине раскрытия женского характера. Слово и музыка, литература и музыка. Музыкальное произведение может существовать только тогда, когда оно добавляет нечто к стихам или литературному сочинению. Иждивенчество, комиксы, вульгарный вкус и тон. За счет приспособления великого искусства для своих незначительных, мелких художественных задач. Неточная, очень неожиданная и оригинальная форма, которую теперь во множестве употребляют современные поэты, от какового употребления она становится либо заезженной, либо вычурной. Эти свежие, оригинальные, но не вычурные, а какие-то внутренне оправданные рифмы. Это настоящий, красивый, я бы сказал, изящный русский язык. Задача композитора совсем не в том, чтобы приписать мелодию, ноты к словам поэта. Здесь должно быть создано органичное соединение слова с музыкой. В сущности, идеалом сочетания слова и музыки служат народные песни. Я имею в виду подлинную народную песню, а не многочисленные подделки, мещанский романс и прочее. Слова Блока: красота и польза. По всей видимости, данная запись представляет собой набросок плана какой-то статьи. Красота и польза. Слова из статьи Блока «Три вопроса», 1908 год. Найти ключ к омузыкаливанию поэта, влияние Пушкина на русскую музыку, романсы современников поэта, Глинка равно Руслан, романсы, Доргомышский, Русалка и романсы, Мусоргский, Борис Годунов, Бородин, для берегов отчизны дальней, Корсаков, Салтан, Золотой петушок, Моцарт и Сальери, Чайковский, Онегин, пиковая дама, Рахманинов, скупой рыцарь, не пой, красавец, при мне. Крупное полотно и миниатюра. Ван Гог не делал группового портрета, как, например, старые итальянцы или Рембрандт, «Ночной смотр», «Анатомия доктора Тюльпа» и другие. Франц Гальс, «Стрелки» или «Курбе. Похороны в Орнане». В русском переводе картина «Ночной смотр» более известна под названием «Ночной дозор». Он разбил большую композицию. Он не сводит своих героев на одно полотно, может быть, не желая изображать или придумывать случай, который свел их вместе. Его герои разобщены. Каждый сам по себе занимается своим делом. Также опера разбита на ораторию, кантату, песню, хор или романс. Получается так правдивее. Сварить же всех вместе, соединяя сюжетом, почему-то кажется фальшивым. Может быть, бытовое ушло? В сущности, уходило постепенно. Например, «Хованщина» или возникший позднее, и, конечно, несравнимый с ней, но все же что-то в нем иной раз чувствуется, китиш, близкий к мистерию, таинству. Поздний Корсаков, весь почти сказка или легенда. Стравинский колоссально расширил динамическую амплитуду от п-п-п-п-п-п-п-п-п-п до ф-ф-ф-ф-ф-ф-ф-ф-ф-ф и так далее. Музыкальные символы от п-п-п-п-п пианиссимо очень тихо до ф-ф-ф фортиссимо очень громко. Шумовые эффекты, оглушительные удары и так далее. Ритмы. Стравинский. Творчество, в сущности, всегда имитация. Имитируются русские песни, обряды, католическая месса, светское музицирование, концерты и так далее. Маньеризм. Подновленная манера. Имитировал Веберна, всегда должен быть объект имитации. Творчество в духе а-ля... При всем том, богатейшая выдумка, фантазия, культура. Какой-то искусственный соловей. Шаг Стравинского. Балет Стравинского был принципиально новым шагом, новым явлением в русском музыкальном искусстве. Он явился естественным и логичным продолжением истории русской большой оперы XIX века, которая от героических «Глинка-Бородин» и трагических «Мусоргский-Чайковский» образов пришла, постепенно мельча их, от реализма к условности, к сказке, от персонажа исторически достоверного или просто житейски достоверного к вымышленному, нереальному. Потом эта сказка перекочевала в балет «Жар-птица». Герои лишились слова, первого отличия человека. Анти-иоанниты. В начале без слова. Анти-христиане. Анти-иоанниты. Неологизм Свиридова имеется в виду имеющее распространение в России в начале XX века отрицательное отношение части русского общества, особенно высших просвещенных сословий, к религии, к православной церкви, к Евангелию, что отразилось и на русском искусстве того времени. Слово заменилось жестом. Духовная жизнь ушла на второй и даже третий планы. На первый план выпятилось земное, животное, инстинктивное, Ницше, Дионис, в противовес духовному началу. У Свиридова было сложное, неоднозначное отношение к Ницше. не приемлем многое в его учении, особенно антихристианство, Свиридов, как музыкант, отдал дань идеям, заключенным в рождении трагедии из духа музыки, тем более, что этот первый большой труд Ницше был в известной степени инспирирован Вагнером, одним из самых любимых композиторов Свиридова. К тому же дань некоторым сторонам философии Ницше отдал Блок, любимый поэт Свиридова. Сравните, например, конспект происхождения трагедии в записной книжке Блока, книжка 15, декабрь 1906 года, с высказыванием Свиридова о главном для меня ниже в этой тетради. Замена слова жестом в плане философском, отсутствие слова, вернейшего признака человека, позволило сделать дальнейший шаг. Заменить его, человека, куклой, наделенной самыми примитивными, но исключительно сильными страстями, близкими инстинкту, Петрушка. Такова была эволюция русского героя на музыкальной сцене 20-го столетия. 30 апреля. Сдал вчера в издательство отредактированный вариант партитуры «Время вперед». Запись получилась неплохой, марш хуже. Второй номер, марш и финал записаны никуда не годны. Боже, сколько же я возился с этим пустяковым делом! Сделал корректуру второго тома романсов и песен. Теперь на праздниках надо сделать корректуру кантат. Свободных дней совсем нет. Вчера ловил рыбу и поймал хорошо. Слушал патетическую ораторию по радио. Хорошая запись Кондрашина.